Тот издевательски жевал какой-то сорняк, поглядывая на странного человека в клетке. «Ми-е-е-е», издал козел. «Сам ты, муфлон», ответил мужчина животному. Игрок, разодетый в перья и сидевший на козле, странно посмотрел на Спартака, а затем дернул за поводья, уводя животинку прочь от телеги с живым грузом от греха подальше, а то соседство с рабом, разговаривающим с ездовыми животными, до добра точно не доведет. Пока Спартак провожал взглядом всадника, его внимание привлек сосед по клетке. «О, ты наконец-то проснулся», — обратился к нему Лукул, стриженный под ежик мужчина. С его ослепительно белозубой улыбкой парень мог бы немало так заработать на съемках в рекламе зубной пасты. Однако Лукул был далек от всего этого. На земле он телевизор не смотрел, новости узнавал из газет. Странный человек, и вот такого напарника ему выделили на миссию. Впрочем, справедливости ради, Спартак должен был признать, что Лукул был человеком надежным. С приказами он не спорил, а так то, что разговор поддержать он мог разве что о заумных книгах и энциклопедиях. Ну, никто из нас не идеален. По борту телеги постучали. Она остановилась, как и вся колонна. «Наша остановочка», — поинтересовался Спартак, хрустя шейными позвонками. «Последняя, поди». «Полагаю, что так», — задумчиво кивнул Лукул. «Уж больно часто мы встречаем патрули». «Заметил что-то необычное?» — спросил Спартак. Бритоголовый покачал головой. «Жаль». Откуда-то спереди зазвучал мат вперемешку со словами о том, что слетело колесо и придется его снова ставить на ось. Они с Лукулом знали, этот инцидент был устроен специально, чтобы незаметно провести финальную проверку среди своих. Так сказать, последний брифинг перед тем, как они въедут на условно-вражескую территорию. Через мгновение показалось и обветренное лицо торговца, укрывшегося в меховой плащ. Несмотря на весну, в горах все еще было холодно и ветрено. Он подъехал к ним на кабане, делая вид, что проверяет состояние рабов. «Готовьтесь, парни, мы подъезжаем», — предупредил их мужчина. «Все инструкции помните? Да уж как тут их забудешь, от скуки только их и повторяем вслух», — пошутил Спартак. Торговец хмыкнул, но ответ принял. Хлопнув кабана по голове, он двинулся дальше. Спартак же передернул плечами от холодного горного воздуха. Погода и вправду была здесь к северу ни к черту. И как местные вообще умудрялись в такую холодрыгу щеголять в одних перьях, словно на фестиваль какой-то в Бразилии намылились. Наконец, колонна продолжила движение, и Спартаку открылся вид на кверты. «Охренеть просто», — прошептал мужчина. «Не то слово», — согласился с ним Лукул. И их реакция была вполне обоснована. «Как-никак, а не каждый день тебе удается увидеть настоящий храмовый комплекс, выполненный в стиле древних инков или майя, причем, в натуральную величину, если не больше. Огромная ступенчатая пирамида занимала собой почти половину горной долины. Своими габаритами она почти что не уступала горам, что ее и окружали. Вокруг же этого титанического сооружения располагалось само поселение. Особняки из камня в 2-3 этажа опоясывали главный храм, являясь некой прослойкой между сердцем поселения и его предместьями. Далее шли уже дома попроще, преимущественно из глины и древесных прутьев. Всю эту красоту защищала высокая каменная стена, за которой раскинулись на несколько километров висячие сады и террасы, похожие как две капли воды на свои прообразы из Мачу-Пикчу. Заметил Спартак и несколько водяных мельниц, благодаря которым в город поступала родниковая вода по каменным акведукам. Кто бы мог вообще вообразить, что в суровых и необжитых горах появится столь необычное место. Их караван остановился сразу за широкими воротами. Рабам отдали приказ покинуть клетки. «Плебс, на выход, руки в ноги и вперед!» — кричал толстяк в килте, пижонски расшитом белыми перьями. Именно он принимал первый караван торговцев, прибывших издалека. Правда, если к самим торговцам отношение было очень даже радушным, их встречала целая церемония, состоящая из пышногрудая красавиц, музыкантов и прочей помпы, то вот на привезенных спартанцами рабов это отношение ничуть не распространялось. Спартак со связанными руками первым покинул свою временную обитель. Сразу за ним шагал Лукул. Местные пернатые или же квертийцы, как они сами себя называли, приказали им двигаться к главному храму. Что же, это даже делало их миссию куда проще. «Ушли», — прошептал Спартак. «Вроде как», — кивнул Лукул. «Тогда работаем», заявил демон утеса и в два счета разорвал путы на руках. За ним повторили его товарищи. Веревки для них были изначально подрезаны так, что держались на честном слове. Разумеется, ни в какое рабство лучших бойцов береговой твердыни никто не продавал. Все они были добровольцами. Все готовы были принять смерть в опасной экспедиции. Демоны жили так, словно уже умерли, без страха и жалости к себе. «Работаем тихо и аккуратно», — напомнил Спартак. «Сначала выясняем все, что требуется, а уже только потом двигаемся обратно. Запомнили?» «Так точно. Значит, вы все знаете, что делать». «Вперед!» — отдал команду Спартак и двинулся на выход из темницы, в которую их отвели. Стальная решетка не смогла выдержать удара Спартака. «Угу!» — местные-то были уверены, что им передали партию рабов-новичков. А не тут-то было. Произошла осечка. «Какого черта вы тут?» «Ха!» Пернатый в первом же коридоре было только успел удивиться освободившимся рабам, как его тут же приложили головой о стену. «Не убил хоть?» — уточнил Спартак. «Как бы не поднять тревогу раньше времени. Жить будет. С шишкой на лбу. Но будет», — фыркнул Лукул. Демоны утеса разбредались по всему храмовому комплексу, изучая его изнутри. Солдаты обходили один патруль пернатых за другим. Прятаться в тенях для них были столь же привычно, как и для моряков выходить в открытое море. У них была всего-навсего одна ночь. Ночь на то, чтобы вызнать Акверты как можно больше. И Спартак не планировал терять время понапрасну. Пока другие отряды двинулись в район местной элиты, а часть направилась изучать акведуки и водяные мельницы, Спартак решил углубиться в коридоры главного храма. Ведь столь монструозная постройка должна же скрывать в себе хоть что-то. Как киндер-сюрприз какой-нибудь. Чем больше упаковка, тем ценнее содержимое. Иначе какой вообще смысл возводить такую громадину? Она не могла быть построена просто так для красоты. В мире системы любая мелочь может иметь свой резон. Так и кверты должны иметь какие-то причины для возведения столь нерационального сооружения. Ну серьезно, кто в 21 веке вообще будет думать о том, чтобы построить у себя во дворе целую, ядрить ее, пирамиду? Еще и в горах. Чем дальше Спартак и Лукул продвигались, тем все больше становилось стражи. Все сложнее демонам утеса было обходить бесконечные патрули и посты охраны. Однако недели выживания на руинах утеса не прошли за даром. Спартак нашел лаз, который, по всей видимости, использовался в качестве вентиляции. Вдвоем они сумели пролезть по нему до самых глубин храма. И то, что они увидели, просто никак не укладывалось в головах. Начать стоило с того, что оба выбрались в укромную нишу, укрытую колонной. Что любопытно, таких колонн в помещении оказалось немало. Двое спартанцев нашли огромную подземную залу, которая ничем не уступала по своим габаритам тронным залам древних фараонов. «Мне ведь не кажется», – прошептал Спартак, – «меня сейчас не пришибло, или у меня галлюцинации, а, Лукул, если и пришибло, то меня с тобой за компанию», – сглотнул Бритоголовый. «Таких тварей я еще не видел, и не говори». Но не сам факт стройки удивил разведчиков. Ну, зала и зала, да просторная, да в ней поместится несколько сотен игроков и еще место останется. Так и что, раз местные отгрохали гигантскую пирамиду, то почему бы не раскопать целый комплекс под ней? Логично же все, что мужчин шокировало, так это наличие летающих пернатых змей, с крылышками, синих, зеленых и красных оттенков. Выглядели эти создания очень странно, они обладали и чешуей, и колоритным оперением одновременно. И почему мне они напоминают летающих утконосов? Вздохнул Спартак. А вот сейчас ты оскорбил всех утконосов с земли, вздохнул Лукул. Они не заслуживают самого факта сравнения с этим не пойми чем. И то правда. Летающие змеи шипели и вились вокруг колонн. Под самым потолком можно было разглядеть десятки, сотни выступов, которые уж больно напоминали собой рукотворные гнездовья ласточек из грязи. Меж тем зал стал наполняться пернатыми. Нацепив золотые бляхи и богато украшенные шляпы, они поднялись на небольшой подиум в центре помещения, куда уже вскоре повели рабов кверты. Спартак и Лукул их узнали. Этих ребят забрали куда-то прямо перед прибытием рабов из Спарты. С потухшим взглядом, едва переминаясь с ноги на ногу, они больше походили на мертвецов Хинга, нежели живых людей. Ряженые оперативно разместили рабов на каменных выступах. Жрецы запели какую-то мрачную и тягучую мелодию, а затем пернатые достали кремневые кинжалы, будто из фильма ужасов категории «П», и вонзили их в полной синхронности в тела пленников. Все вокруг залило золотым сиянием. Спартак и Лукул аж зажмурились, но свет становился только ярче. Только спустя несколько долгих минут двое разведчиков сумели проморгаться. К этому моменту жрецы уже покидали помещение. «Ты заметил?» — шепотом спросил Спартак, потирая покрасневшие глаза. «Что именно? Мне показалось, или эти гады стали выше, на полголовы?» — уточнил Спартак. «Ты уверен?» — ошеломленно спросил Лукул. «Я толком и не успел разглядеть. Чертова вспышка. А сам как думаешь? Я что-то не помню, чтобы при убийстве игроков система предоставляла бесплатное светошоу», — прорычал Спартак. «Тоже верно», — согласился Лукул. «Но если это правда, то у нас тут сборище очередных фанатиков». «Ага», — фыркнул Спартак, — «да только вместо слов они предпочитают действовать и режут новичков ради собственного роста. Нужно доложить Богучарову, он передаст лорду Шурику, и как можно скорее». Богучаров заканчивает свой рассказ, зал совета погружается в тишину, лорды и леди с беспокойством оглядываются друг на друга. «Я выжидаю некоторое время, давая озвученной информации улечься в головах слушателей. Ну так что, теперь наше положение не такое уж и радужное. Не так ли, интересуюсь я? Правители Союза смотрят на меня, напряженно, задумчиво, в сомнениях. Они догадываются, что я произнесу дальше. Так вот, довожу до вашего сведения, что консул сумел нас обогнать. Как ему это удалось, сейчас не столь важно, заявляю я. Но важно то, что именно с Парижем Кверты заключил союз, а не с нами. А это значит, что нас ждет удар, как с юга, так и с севера, с фронта и тыла. По всем правилам военной науки, оглядев присутствующих, я завершаю свою речь. И только от нас сейчас зависит, по какому пути пойдет союз. Сможем ли мы устоять перед этой напастью или нас разорвут по кускам, поглощая одного за другим. Я опираюсь на край стола ладонями. Отступим сейчас, и все будет потеряно. За одной победой Парижа последует другая. Мы не можем допустить потерю ни Техаса, ни Утеса, ни Киота или той же Москвы. Нам нужны все. Но для того, чтобы победить нынешний Париж, нам необходимо измениться, сделать союз крепче. И я не вижу иного пути, кроме того, что я вам предложил. Техас готов стать вассалом Спартанского королевства. Первый вскакивает Фиалка. «Утес с вами, мой лорд», — произносит Богучаров. «Афины и так ваши, лорд Шурик», — заявляет Гриф. «Викинги пойдут за тобой хоть на край света, великий конунг», — грохочет голос Гимли. «Магнаты будут только за», — замечает Валерьян. «Я перевожу взгляд на лорда Фо, Данта и леди-актрису. Итак, у нас еще есть сомневающиеся, что надеются отсидеться в сторонке. Боюсь, у вас это не получится». Глава 21. И все же было что-то медиативное в занятии археологией. Сидишь себе в раскопе под натянутым тентом, изучаешь руины сантиметр за сантиметром. Кисточка аккуратно смахивает одну пылинку за другой. Казалось, что он провозится с выделенным ему участком целую вечность. Но это даже приятно. Можно думать обо всем на свете, параллельно с тем делая предположение о том, когда тебе удастся совершить очередное открытие. Может быть, сейчас, или вот сейчас, а вдруг прямо сейчас? Поль моргнул, когда на поверхности появился осколок. О, неужели ему сегодня повезло? Мужчина с еще большим остервенением начал махать кисточкой, открывая миру очередной осколок какой-то кости. Поль осторожно взял кусочек, покрутил в руках и покачал головой. Кучка пыли оказалась глуха к его мольбам. Осколок кости ни к чему его не привел. Никаких следов обработки. Слишком мелкие, чтобы быть человеческими. И нет никакой разницы, слопали эту индейку тысячу лет назад или в прошлом году. Только лаборатория может пролить свет на эту увлекательнейшую тему. Мужчина вздохнул, слегка огорченный отсутствием результата. Впрочем, для археолога терпение – одно из фундаментальных качеств. Можно годами ничего не находить, а вот только перейдешь на новый раскоп, как одна шокирующая находка последует за другой. Нужно только подождать и делать свою работу на все 100. Он в этом был уверен. «Профессор Поль, смотрите, что я нашел». К нему подбежал студент. Горящие глаза, учащенное дыхание, лицо все в грязи. Интересно, он сам выглядел примерно так же в момент своего первого открытия? Возможно, что и того хуже. Поль перевел взгляд на каменюку, которую все это время тащил студент, голыми руками. «Ох, какой кошмар! Давай сюда, посмотрим, что у тебя», — улыбнулся он сквозь силу. «Только осторожно, не разбей. Ты место отметил?» «Да, конечно, профессор». Студент передал ему артефакт, и Поль, к собственному удивлению, узнал в нем большой круглый календарь индейцев. Вот это редкость, да еще и практически нетронутый. Воистину новичкам везет. «Где ты его нашел?» — поинтересовался Поль. «Вот там», — указал рукой парень. Внутри одной из построек, он вовсю рассматривал рисунки на календаре. А что это вообще такое? Ритуальный круг, может, какой-то артефакт. Вон, в центре череп какой-то с языком высунутым, и лучи солнца идут от него. Может, магическая фигня какая-то? О, нет, совсем нет, рассмеялся Поль. Это не круг для призыва демонов, это большой календарь. Студент с сомнением осмотрел каменный круг, не такой уж и большой. Меж тем вокруг них столпились студенты, привлеченные возгласами своего товарища. Ребята приехали в Латинскую Америку на раскопки, достаточно увлеченные. Это Поль должен был признать, нечасто можно встретить столь усердных детишек, особенно в среде современных студентов-историков. Увы, их профессия далеко не так популярна, как какие-то программисты или бизнесмены. Когда вокруг трофея парня скопилось достаточно людей, Поль начал свой рассказ. «Видите ли, друзья мои, цивилизация индейцев Ишкатан, которую мы изучаем, пусть известна куда меньше, чем инки или майя, но была очень высокоразвитой. Этот большой календарь является одним из доказательств подобного», – заявил Поль. «Благодаря таким кругляшкам те же майя смогли составить календарь на 5000 лет вперед. Можете это себе представить?» Среди студентов раздались вздохи восхищения. Кто-то с завистью глазел на студента, нашедшего древний календарь. Еще больше ребят захотели потрогать артефакт и рассмотреть его в деталях. Поль не смог сдержать усмешки, наблюдая за молодой порослью. «А я слышала, что те же майя – это рептилоиды, и что они были так развиты, потому что с самого начала были не с нашей планеты», – воскликнула одна девчушка. Поль важно покивал на ее слова. «Отчасти я согласен с данной теорией. Если так подумать, то индейские цивилизации Южной и Северной Америки уж слишком сильно опережали прочие государства из той же Европы. Если на тот момент в Европе хоть что-то было», – пожал плечами археолог. Еще до нашей эры многие из них умели зашивать раны человеческим волосом, делать протезы, использовались психотропные вещества в качестве подобия анестезии и прочего-прочего. Тот же календарь на 5000 лет вперед. Разве могли простые люди создать все это? Не могли, воскликнул кто-то из студентов. Вот и я так думаю, выдал Поль. Мне кажется, что Ишкатан, которых мы изучаем, как и другие культуры, имели какую-то связь с внеземной цивилизацией. Были ли это первые колонисты или, так сказать, разведчики, неясно. Может, свои знания они получили от самых настоящих духов или божеств. Уж больно много у них завязано было на мистике, ритуалах и жертвоприношениях. А давайте назовем себя по-индейски, чтобы их боги не спаслали нам удачу в археологических раскопках. Рассмеялся парень-счастливчик. Было видно, что он шутил, но всем озвученная идея сразу же пришлась по вкусу. Как-никак это Полю хватало терпения смахивать пыль с каждого сантиметра руин, а вот молодым и горячим студентам тоже нравилось, но хотелось и других развлечений. «Господин Поль, отдайте нам имена. Вы лучше всех знаете культуры майя, инков или этих Ишкатан, им подобных. Имена, да, ну почему бы и нет?» Хохотнул Поль и указал пальцем на студента, нашедшего календарь. «Ты у нас будешь острый глаз. О, круто. А теперь меня». Подняла ладошку миловидная блондинка в комбинезоне. «Ты у нас будешь утренней звездой, а я», — спросил самый высокий парень из своей группы, — «станешь горным орлом». «А что про меня?» — вскинул руку следующий студент. «А ты лучший из нас всех. Звать тебя будут бычиха. Что это вы тут устроили?» — их шутливую беседу прервала мисс Терпиц. Поль от досады чуть не закатил глаза, и надо было этой Мегере появиться в их поле зрения снова. «Мистер Поль, я, кажется, к вам обращаюсь», — продолжила выедать ему мозг дородная женщина, обмахивая себя дешевым веером. Студенты за ее спиной называли «Гремучка», в честь гремучей змеи, и мужчина не мог с ними не согласиться. «Что-то случилось, мисс Терпиц?» — вежливо спросил он. Сейчас Поль ощущал себя самым настоящим сапером. Одно неверное слово, и эта Мегера возьмет в руку тупую пилу и начнет издеваться над его головным мозгом, со всеми доступными ей страстью и желчью. И, учитывая ее должность заместителя декана по административной части, имела полное право. «Да, случилось», — фыркнула Гремучка. «Мало того, что вы меня обманом практически затащили в эту дыру, так еще и головы моим подопечным забиваете. Пришельцы, духи, вы смеетесь, что вас не устраивает в духах, в пришельцах», — вздохнул Поль. «Прошлое таит в себе множество загадок. Не несите пургу. закатила глаза женщина. Что Майя, что все прочие были простыми дикарями, дикими и недалекими. Иначе как конкистадоры их бы всех уничтожили, многие цивилизации не дожили до прихода испанцев, что еще раз подтверждает, что они недалеко ушли от варваров, заявила мисс Стерпиц. Впрочем, какая разница, как они умерли? Мы и так слишком много времени провели среди этих развалин. Мои студенты здесь только тратят время впустую. Спрашивать мнение своих подопечных гремучка, естественно, не собиралась. Сегодня утром я нашла в своем кофе скорпиона. Моя прическа безбожно испорчена, а отсутствие душа. Значит так, мы завтра же возвращаемся в Мехико, произнесла женщина, а оттуда ближайшим же рейсом вернемся на родину. И когда я окажусь в стенах университета, будьте уверены, мистер Поль, что закрою вашу шарашку. Достаточно вам за счет бюджета кататься по миру и смотреть на камни. Мисс Терпиц, вы не понимаете, археология – это великая наука. Попробовал было возмутиться Поль, но куда там, ничего не хочу слышать, отмахнулась гремучка. После чего обратилась к вжавшим головы в плечи студентам. Завтра мы возвращаемся назад, а ваш курс в университете будет исключен из программы. Все сказав, женщина развернулась на 180 градусов и двинулась прочь. Полю только и оставалось, что ловить ртом воздух. Кажется, все шло в тартарары, даже не успев и начаться. Этим же вечером у общего костра археолог попытался развеять мрачный настрой студентов. Еще в аэропорту, по прилету в страну он накупил разных безделушек и сувениров на индейскую тематику. Хотел повеселить студентов и отпраздновать первые находки. Не пропадать же добру. Из того, что было, они соорудили костюмы древних ишкатанцев из веточек, камней и перьев и устроили у костра танцы. Не будь они студентами, если не припасли немного алкоголя, так что в итоге тоска отступила. Они пели песни и устроили дикие пляски у огня, пока не появилась мисс Стерпиц во второй раз. «Что вы здесь вообще устроили, мистер Поль?» «Да что на этот раз не так?» – вздохнул мужчина. «Вы спаивание моих студентов. Они – будущее светило науки, а не какие-то выпивохи. И что это нас вас за обноски? Будьте уверены, я сообщу о вашем поведении руководству университета», – взмахнула рукой гремучка. «Теперь вас точно уволят за ваше сумасбродство. Помяните мое слово». И, не успела она толком и договорить, как где-то на горизонте разгорелась ослепительная вспышка, а затем всю их группу закинула в мир системы. Их закинуло куда-то в горы. На горизонте виднелись далекие кряжи, на вершинах которых можно было разглядеть снежные шапки. «Не работает. Да как так-то? У меня же спутниковая связь», — возмущалась гремучка, крутя телефоном. «Что происходит? Где мы? Где наш лагерь, куда нас закинуло?» — крутила головой утренняя заря. «Вы, что, не видели вспышку? Это испытание, посланное нам свыше», — попытался пошутить острый глаз. «Скажешь тоже, дурак. А я что? Я ничего». Возмутительно. «Это какой-то розыгрыш, мистер Поль, ваших рук дело? Отвечайте». Но Поль не обращал на женщин ни толики внимания. Он был сосредоточен лишь на обсидиановом кинжале, выпавшем ему из стартовой коробки. Имя. Жертвенный кинжал. Уровень. Легендарный. Описание. Хранит в себе частичку пернатого змея, древнего духа. Чем больше кинжал поглотит душ, тем сильнее станет его носитель, и тем крепче будет связь с запечатанным духом. Плюс 6 к ловкость, плюс 3 к мудрость. Поль перевел взгляд на орущую женщину, отметил, что и других студентов она достала еще по пути в экспедицию. Мужчина обратился к своим товарищам по несчастью. «Хватайте ее, ребята, сейчас я докажу вам, что истории про духов и богов вовсе не сказки», — воскликнул мужчина. «Мистер Поль, что вы такое говорите?» — ахнула женщина, а затем заметила, как студенты начали ее окружать. Острый глаз и горный орел первыми повалили гремучку на землю. Они схватили ее за руки, не давая освободиться. Женщина вопила, но ее никто не слушал. Настолько она всех умудрилась задолбать. «Ребята, как вы можете, деточки, милые? Я же ничего не сделала, я ничего не сделала». «Вот именно», — заявил Поль, подходя к гремучке и держа в руке обсидиановый кинжал. «Ты ничего не сделала. Став же первой жертвой ритуала, ты сослужишь хоть какую-то службу». Недолго думая, мужчина нанес удар, и золотой свет озарил горную долину. «Поздравляем! Фракция Киото присоединяется к фракции Спарта. Учет населения фракции объединен. Внимание! Численность населения фракции Спарта соответствует городу 3-го уровня. Поздравляем! Фракция Москва присоединилась к фракции Спарта. Поздравляем! Фракция Милан присоединилась к фракции Спарта. Фракция Афины, фракция Винланд. Сообщения сыплются на меня одно за другим. Не договор, не вассалитет, а объединение. Как вдруг одно из них ошеломляет. Внимание! Вы переходите в новую историческую эпоху. Поздравляем! Система регистрирует объединение «Союз городов» как новую фракцию. Внимание! Бонусы фракции будут увеличены и объединены для всех участников «Союза». Внимание! «Союз городов» переименовывается в «Спартанское королевство». Внимание! Для вступления новых изменений в силу всем лордам и леди новой фракции необходимо дать согласие в своих стелах. Согласие на изменение «Союза городов» таки мною получено. Услышав доклад от Богучарова, никто больше не имел сомнений на тот счет, что нас ждет новая война, масштабная, не уступающая таковой с Альянсом. Париж не удастся разбить за один день. Тоже можно сказать и о Кверте ввиду его географического расположения. Нам так или иначе придется воевать на два фронта и надеяться на то, что по отдельности те или иные участники союза смогут удержать свой участок. Глупо, глупо и самонадеянно. Сейчас нам как никогда требуется единый лидер, единая армия и единая экономика. Чтобы выжить и преодолеть это последнее испытание, нам придется пожертвовать немалым. Но в перспективе мы обретем весь регион. Последнее испытание на нашем пути. Последний враг перед тем, чтобы открыть настоящий мир системы, а не жалкий его огрызок. Вот он, финал обучения в новом мире. Самый сложный тест с момента основания Спарты, как фракции, завалить который я просто не имею права. Я обращаюсь к притихшим лордам и леди. Они, как и я, получают целую россыпь сообщений. Я надеюсь, что вы все сегодня же отправитесь в свои владения, произношу я. Этот этап нам необходимо пройти как может скорее, ведь мало на словах создать королевство. Потребуется немало сил и времени, чтобы наши фракции действительно сплотились и стали полноценным государством. Можете не переживать, лорд Шурик, хмыкает Данте. Мы уже сделали свой выбор, обратной дороги нет и быть не может. Милан с вами, мы подняли революцию ради защиты наших жителей и только ради них, восклицает Фиалка. Пока они находятся под защитой, Техас будет рад стать частью новой державы, лорд Шурик. Стоит ли мне теперь называть вас мой король? Хлопает ресницами актриса. Достаточно просто, повелитель, отвечаю я девушке с улыбкой. Леди Москвы закатывает глаза. Мои подчиненные из Афин, Утеса, Константинополя и Винланда выражают свою преданность. В этом я и не сомневался. Остается только один человек. Лорд О, он задумчиво смотрит в пустоту перед собой. Уверен, в его голове сейчас целый рой мыслей. Но вот, мужчина переводит взгляд на меня, дергает кончиками губ, после чего изображает подобие улыбки. Ему не нравится, куда все идет. Ему не нравится то, что независимость Киото вот так просто отбирают. Саму его фракцию растворяют в новом королевстве. Но лорд-то достаточно зрел, чтобы понять, это необходимая жертва. Как и в момент создания союза, он делает шаг назад, чтобы в будущем сделать сразу два. Так, полтора года назад Киото лишился своего уединения, став зависимым от поставок товаров из-за пределов горной долины. Но ведь в результате это в разы облегчило жизнь жителям полиса. Артефакторы получили множество заказов, а рыбаки только и успевают, что ходить в море. И вот сейчас правитель Киото сделал очередной непростой выбор. Он позволил своей фракции исчезнуть со страниц истории, но вместо этого он приобретал процветание для своих подчиненных. Впрочем, я уверен, что многим среди гордых самураев решение лорда не придется по душе. Мужчина связывает свое будущее со мной, предоставляя тем самым серьезный кредит доверия, и я планирую его вернуть в полной мере. За нового короля, тихо произносит он, смотря мне в глаза. Затем он осматривает собравшихся. За новое королевство, Спартанское королевство, за новую жизнь, заявляет Данте. За короля и за его королевство, смеется актриса. За наше новое будущее. Глава 22. Осторожно, поезд прибывает, восклицает дежурный. На перроне люди вытягивают головы, пытаются высмотреть тот самый железнодорожный состав, и он не заставляет себя ждать. Извергая мощный столб пара из своей трубы, черный локомотив катит по железке, точнее, по чугунке, ведь рельсы у нас до сих пор выплавляются из чугуна, хотя и с низким содержанием углерода по рецептам древнего Китая, что делает его не таким хрупким. Но разве это важно, когда на станцию Вавилона прибывает самый настоящий поезд? Его столь знакомый стук по рельсам вызывает ностальгическую улыбку у каждого слушателя. Как-никак, а это звук самого прогресса. Издав протяжный гудок, Поезд катит мимо перрона. Толпа взрывается самыми настоящими громовыми аплодисментами. Звучит визг тормозов. Выкрашенные в красный цвет вагоны замирают перед нами. И только после этого паровоз с шипением изрыгает новую порцию пара из себя. Не толпиться. К краю платформы не подходить. Осторожно. Ведите себя культурно. Вы же не дикари какие-то. Кричат меж тем солдаты. На первое прибытие локомотива, кажется, собирается весь Вавилон. Присутствуют здесь и лорды, и леди Союза, которых я приглашаю прокатиться по железке. Все равно нам по пути. Покидаю Вавилон и я. Несмотря на нежелание Мэнфи расставаться и все ее усилия ночью задержать меня в спальне на денек-другой, мне необходимо вернуться в Спарту и закончить с реформой Союза. Более того, необходимо организовать полноценный съезд министров по этому поводу. Это ведь на бумаге легко взять и объединить столько фракций в одного колосса. На самом же деле придется изрядно заморочиться, чтобы все заработало как надо. Тут и вопрос статуса лордов-наместников, и организация новой армии, пограничной службы, флота. Да много чего. Кстати, говоря о лордах и леди Союза, да, по идее они теперь бывшие независимые правители. Непонятно пока, как их теперь нужно вообще называть. Лорды-наместники, просто наместники, нужно ли менять эти титулы или пусть будет, как было, или система сама им выдаст обозначение после официального подтверждения перемен. Да и вообще мы пока слабо представляем разницу между Союзом городов и Спартанским королевством. Как будут закреплены наши отношения с системой, какие условия она введет, ограничения, бонусы, все это еще только предстоит узнать. Впечатляет? Спрашиваю я с улыбкой, и это мягко сказано, кивает Данте, с блеском в глазах рассматривая локомотив. Мне казалось, что мы только-только формируем королевство на манер средневековья, улыбается актриса. Откуда тогда в нем место паровозам? Как видишь, все бывает впервые, развожу я руками. И много у Спарты таких красавцев, деловито интересуется о, в горах Киото они бы серьезно облегчили жизнь простым жителям. Пока что только один, указываю я на шипящий паром состав. Но, уверяю, это только вопрос времени, когда через все Спартанское королевство будет идти железная дорога. Поскорее бы это увидеть, смеется Данте, а и актриса его в этом полностью поддерживают. Я заметил это давно, но практически у каждого игрока с земли кусочки потерянной нами цивилизации вызывают самый настоящий трепет, неописуемое волнение, только при мысли о том, что утраченные технологии Земли снова вплетаются в нашу жизнь, сердце невольно пропускает удар. Паровозы, пароходы, дирижабли, танки, а там чем черти что не шутит, дойдет дело и до настоящих самолетов, автомобилей, круизных лайнеров и прочего-прочего. Все же красиво жить не запретишь. За 2 года невозможно полностью забыть тот невероятный комфорт современной Земли. И каждая фракция стремится к тому, чтобы воссоздать хотя бы часть того образа жизни, вернуть все на круги своя. Не у всех это получается, естественно, но и каждый лорд, и простой игрок жаждут подобного. Поэтому явление первого паровоза, созданного в Спарте, вызывает столь сильный ажиотаж. Паровоз – это знамя прогресса, в нем одном воплощена целая эпоха человечества.